хорошо, Цунаде», — тепло улыбнулась она. «Ступай к Хикари, тебе придется долго извиняться перед ним», — подмигнула она ей. Цунаде только кивнула на хитрый взгляд Асами и поспешила догнать мужа, а сама Асами в это время прикусила ноготок, пытаясь придумать, как быть дальше. Без одобрения Цунаде, как старшей жены, ни одна девушка не сможет пробиться к Хикари, действовать через Химавари. И тут вышеупомянутая особа обернулась и мягко улыбнулась Асами, отчего у той мурашки пошли по коже. «Нет, пожалуй, не стоит, все вообще куда-то не туда зашло». Асами, конечно, не рассчитывала сразу отправиться в путешествие по странам, но не ожидала, что собственный сын заставит ее пахать, и ведь не отвертится теперь, объявит Нукининым и придется податься в бега, а за Узумаки с огромной радостью отправятся охотники. А ведь беззаботная жизнь была так близко, а теперь надо набирать молодежи и готовить себе приемников, а это лет 7 минимум. Что Асами-чан, Мусука начал показывать зубки, раздался насмешливый голос Ашина. «Все в пределах ожидаемого», — отмахнулась та. «Ну, ну», — усмехнулся он в усы. «Тогда для тебя не станет неожиданностью, что Хикари предложил теорию, что раз ты смогла родить одного ребенка с Дадзюцу, то есть большая вероятность на появление второго». «Что, простите?» — не поверила своим ушам Асами и ошарашенными глазами уставилась на Ашина. «Я говорю, что готовься вновь выйти замуж, Асами-чан», — усмехнулся он в усы. «Но, 7 лет тебе, Асами». Строго посмотрел он на нее. «Мужчину выберешь сама, считай это знаком уважения к Джира. Пусть шинигами хранит его душу». И Ашина удалился, оставив потерянную кунайчи совсем одну, хоть вокруг и ходили толпы гостей, но ей показалось, что она потеряла что-то ценное, отчего мир стал каким-то тусклым. Доигралась. Поникла она, смотря как ее любимый сын, в объятиях двух красавиц, ходит и приветствует гостей. Слишком быстро он вырос, отчего она так и не смогла полноценно ощутить себя матерью. Но все равно, на ее устах образовалась гордая улыбка, что у нее такой сын. Отплатил матери той же монетой. Но ничего, партия только начинается. Усмехнулась и тут же поймала взгляд сына. А может, уже и закончилась. Весело проговорила она, увидев в глазах сына лишь заботу и переживание за нее, отчего померкшие краски вновь обрели свой цвет. И она отправилась к подругам, чтобы напиться сегодня, а дальше будет видно. 7 лет не такой уж и большой срок, но может, она все же надумает связать свою жизнь еще с кем-нибудь. Ей не особо хотелось прожить остатки дней в одиночестве, как и Мита-сан. Видеть потерянное лицо матери, после того как Ашина отошел от нее, было, не знаю как сказать, но наверное будет вернее всего выражение, что на душе скреблись кошки. «Я думал, отчего мама так хочет посадить меня на пост Каге, и как только я его занял, все встало на свои места. На доклад ко мне ходили только кунайчи, а Юки перешла к решительным действиям, а мама неожиданно скрылась в тени и не отсвечивала, чем и выдала себя. Создала удобную ей ситуацию и начала наблюдать со стороны, иногда подходя поговорить с той или иной кунайчи, после чего я их больше не видел на докладах. Я долго думал, зачем ее все это, а потом меня осенило. Страх. Страх остаться одной и перестать быть нужной. Я слишком быстро вырос. Муж умер, а теперь и ее отец погиб. У нее остался только я, что постепенно отдаляюсь от нее и возможные мои дети, что и являются для нее первоочередной целью, которая поможет скрасить ее одиночество. Но она еще молода и у нее еще полжизни впереди, наверное. Да, я не знаю, сколько маме лет. Дед на этот вопрос лишь усмехался и немного бледнел. Дядя молчал как партизан, говоря, что это будут последние слова в его жизни, а к самой маме, после всей увиденной реакции, я как-то побоялся подходить. И знаете, в чем прикол? В ее личном деле, которое сделано 3 года назад, указано, что ее сейчас 22. Покопался в архивах и ничего не нашел. Спросил у Аюки, на что она ответила, что они с моей мамой ровесники и ей тоже в этом году исполняется 22 года, а Кагера 36. Близнецы, если что. Мда. Подошел к Кагера, чтобы узнать, что за приколы такие. Тот посмотрел на свое дело, округлил глаза, а после, пожав плечами, сказал: «Значит, теперь 36. 3 года назад мне 17 было». На вопрос, сколько ему на самом деле, тот пожал плечами и сказал, что не помнит, но больше 30 точно. «Ну ладно, после в летописях посмотрю. Так вот, мама у меня в итоге очень молодая и родила меня по всем бумагам в 8 лет. Вот я и решил на нее немного надавить через Ашина, чтобы она еще раз попыталась завести семью. И смотря на нее сейчас, Мне хотелось просто подбежать к ней, обнять и попросить прощения за такую подставу, но когда она улыбнулась и посмотрела мне в глаза, при этом бурча себе что-то под нос, тогда я понял, что мама правильно поняла мой посыл и ей нужно отпустить меня в сводное плавание, и я от этого никуда не денусь из ее жизни, ну и самой начать жить дальше, открывая новую веху в своей истории, которую, когда-нибудь, я буду рассказывать своим детям и внукам. «Все хорошо, Хикари», — тронула за плечо меня Химавари и робко улыбнулась своей искренней и светлой улыбкой. «Уже да», — улыбнулся в ответ и чмокнул ее в носик, отчего та потешно нахмурилась. «Честно, никогда бы не подумал, что смогу полюбить двоих. Я и с одной-то раньше не уживался, а тут, прям душа в душу», — перевел свой взгляд на мою воительницу и тоже клюнул в ее носик, отчего та фыркнула, но улыбнулась. «Нет, я еще не простил ее до конца, но она еще отработает провинность. Хи-хи-хи. Я понимаю, что они это делали во благо мне, как они сами это видели со своей колокольни. Мама хотела, чтобы у меня была крепкая и большая семья, а Цунади хотела обезопасить нас, как собственно и дед, без которого никак не обошлось. Вот только меня-то они и забыли предупредить, что не могла не печалить. Осадочек, так сказать, остался. Ну да и пусть. Поживем увидим, как оно у нас обернется. Сегодня день Химавари и нечего своей грустной рожей портить ее праздник, поэтому прочь все дурные мысли и будем веселиться. Вон Кушина тиранит Наваки и еще одного пацаненка из Узумаки, а Войми тырит лакомство со стола, хоть и Химавари запретила ей объедаться. Отчего белые бровки у моей жены сдвинулись и Мей, будто почуяв ее взгляд, бочком отошла от стола подальше и уставилась куда-то в потолок. Ха, понятно куда. Три окошаков устроились на потолке и при помощи кунаев и лески добывали себе пропитание, кидая кунай в кусок мяса, а затем поднимая его к себе, пока никто не видит. Мей же, глядя на это безобразие, нахмурилась и кинулась в них, рыбой, отчего заслужила благодарный кивок от Марьи и махание лапкой от Марьяны. После чего Мей вновь подошла к столу, стащила еще одну рыбку, отошла и кинула уже второй кошечка, отчего Мираж зашипел и начал дальше вылавливать себе съестное, метая куной. «Хах, а они подружились!» Кивнул я в сторону этой шайки добытчиков провианта. «Они плохо влит на Мей», — нахмурилась Химавари. «Блин, складывается ощущение, что ей не 18 лет, а минимум 30, и она ведет себя как заботливая мамочка. Но сегодня можно». Ласково улыбнулась она и прижалась поплотнее ко мне. Приобнял ее и Цунади, начал просто наслаждаться моментом, который, к сожалению, не мог длиться вечно. «Нам пора, Хикари», — вывела меня из минутки умиротворения Цу. «Если в Канахе узнают, что Кушина пропала, то нам всем не поздоровится». «Да, ты права, я тогда через недельку заскочу проведать вас. Буду ждать». Лукаво улыбнулась Цунади и пошла за Кушиной и Наваки. Катадана, к сожалению, не удалось выдернуть. Он где-то на миссии по шпионажу сейчас, отжирая Ярачимару, как бы друзья Цу, они мои, да и незачем им здесь находиться. Химавари пошла переодеваться, а я переместился в Канаху, попутно отмечая, что резерв опять ухнул наполовину. «Увидимся, любимая», — поцеловал я Цунади. «Не забывай тренироваться, Наваки». Взлохматил я его волосы, отчего тот начал щуриться. «Конечно», — улыбнулся Наваки. «Увидимся». Еще раз чмокнула меня в губы Цу, любимый, и подтолкнув брата в спину, они направились из моей бывшей комнаты, которая сейчас пустовала, и как только они скрылись из виду. «Скажи, Хикари», — замялась Кушина и склонила голову, сверля пол глазами. «Я совсем тебе не нравлюсь как девушка», — как-то жалостливо спросила она, а я не знал, что на это ответить, да еще и Цунади резко затормозила посреди коридора, а вот Наваки продолжил свой путь. Молчание затягивалось. Я судорожно пытался сообразить, что ей сказать, но мысли просто плавали в голове. Меня опять выбили из колеи вроде обычным вопросом. Но меня спасла Цунади, которая вернулась назад и недобро сверлила Кушину взглядом. «Знаешь, Кушина», — начала пульсировать венка на ее лбу. «Ты меня сильно раздражаешь, можно даже сказать, бесишь. Я не тебя спрашивала», — огрызнулась Кушина, а ее волосы начали шевелиться. «Не перебивай», — гаркнула Цу, не забыв придавить Яки. «Ты не понимаешь авторитетов, ты бестактная и избалованная, но, я не могу не признать, что для своего возраста, ты чудовищно сильна, а это означает, что у тебя отличные гены, которые могут улучшить гены Хикари, и я вижу, как искренне ты тянешься к нему, но, это я сейчас говорю как медик и как шиноби, а вот как часть семьи, в которую ты хочешь войти, я категорически против, и как ты могла заметить, Хикари не единственный человек в нашей семье, и решать мы будем это вместе. Хикари, Химавари и я. И тут не играет роли, нравишься ты ему или нет, ты должна понравиться всем нам. У тебя 5 лет, чтобы заложить наше расположение. Если не справишься, то и один рёт цена твоей влюбленности. Не решай за Хикари. Взъелась Кушина и начала выпускать чакру лиса, отчего пол и потолок пошли трещинами. Успокойся, Кушина. Тихо сказал, но от моего голоса застыла вся чакра. Цунади права, я не единственный член семьи, где мы с уважением относимся друг к другу. И что бы я ни чувствовал по отношению к тебе, но если Цунади и Химавари будут против, то это ничего не стоит. Я их люблю всем сердцем и не променяю ни на кого. Присел я на одно колено перед помидоркой, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. С Химавари ты и так в хороших отношениях, так что, тебе осталось только подружиться с Цунади. Усмехнулся я, ибо не верил в это. Так что дерзай. Уже более весело подмигнул лисичке, выпрямился и благодарно кивнул Цу, на что та фыркнула, отвернулась в полоборота и не забыла сложить руки под грудью. Я поняла. Сурово посмотрела на меня Кушина и направилась на выход, остановилась в дверном проеме, задумалась, развернулась, подошла к Цунади и взяла ее за руку. «Пойдем поговорим, Цунади-сан», и отбуксировала ошалевшую Цу из комнаты. «Мдя», почесал щеку, «дай похуй». Переместился я назад на свадьбу, а на свадьбе все весело проводили время, и я даже заметил, как поддатая Аюки куда-то потащила дядю и все это дело провожал недовольным взглядом Кагера. «О, ко мне стремительным шагом шла одна из самых настырных особ, которая отнимала донесения у других, чтобы передать их мне». Развернул барьер Хирайшин Диссонный, вот она на полной скорости врезается в Кагера, который не успел уклониться от таких приколов. Они вместе завалились на пол, а я немного подправил гравитацией приземление Кагера, отчего его рука попала под кимоно девушки в области груди. Рика, а именно так ее звали, покраснела и уставилась на Кагера нечитаемым взглядом. А сам Кагера пару раз жмякнул грудь и у него в прямом смысле повалил пар из ушей, на что девчушка прищурилась и как-то лукаво улыбнулась. «Ну вот, одним девственником будет меньше. Сваха Хикари работает сегодня бесплатно. Так, кто у нас дальше? О, Сакура у нас холостяк, а Сакура мужик здоровый и выносливый, поэтому мы кинем ему в объятия вот этих двух близняшек, тройняшек. Ну, пусть продуется мужик. Так, Хаем, а это не внук Ашина часом? Держи тоже подарочек. Блин, он вроде женат уже и у него сыну уже как 6 лет. Ну ничего, я-то как-то с двумя женами уживаюсь, главное чтоб не помер от скалки. А нет, не помрет, вон его жена уже за волосы оттаскивает девицу. Упс, промашечка вышла. А вон и старейшины отдыхают, но они обойдутся, пердуны старые. Хаем, дуб человек семейный, его не трогаем. Развлекаешься, Хикари? Раздался голос за спиной, а я аж вздрогнул, ибо не почувствовал приближения даже его души. КХМ. Повышаю демографию населения Ашина сама. Ну, ну, ты только не забудь лично ее повысить. Тонко намекнул он мне, что от меня ждут наследников. Я работаю над этим. Честно, честно ответил, ибо мы с Цу прям очень плотно занимаемся этой темой, когда она в Конохе. Ну не в посреди поля боя же заниматься, кто будет третьей, ты уже решил. Смерил он меня суровым взглядом. Нет, плохо. «Очень плохо», – пожевал он губы. «Ты пойми меня правильно, Хикари, я просто не могу упустить такой шанс на развитие нашего клана. Скажи, сколько техник ты изучил за 15 лет?» «27. Сколько из них ты изобрел сам?» «ММ, 6. Честно ответил я, но, а сколько производных от них?» Задал правильный вопрос Ашина и ухмыльнулся на мою скисшую рожу. «Я не считал, что полная правда, ибо я постоянно придумываю способ применения той или иной техники. Закрутить чакру чуть иначе, изменить баланс между духовной и жизненной энергией, что приводит часто к провальным результатам, но и его можно использовать, не говоря уж о добавлении стихийной энергии. Ведь даже техника водяного града, это модификация водяного пистолета, просто за место одного снаряда, вылетает множество. Хаем, а когда ты последний раз складывал печати? При атаке флота, и то, наверное, лишь печать концентрации, перебил меня Ашина, которая выступала больше как психологический помощник, а не действительно была нужна тебе. Я молчал, потому что не хотел говорить, что с водой у меня все плохо. Мы просмотрели память многих шиноби, что участвовали в бою с Гангицу и при атаке на Кири. И вот что я тебе скажу, ты часто забывал их использовать вообще. Наш клан, как бы ни прискорбно это ни звучало, вымирает. Мир стремительно движется вперед, и такой консервативный клан, как Узумаки, ждет лишь забвения, если мы не станем развиваться. Ты принес глоток свежего воздуха. Старики зашевелились, молодежь начала рвать жилы, чтобы доказать, что им не ровня какой-то мальчишка с глазками. Пока тебя не было в Узушиа, соклановцы придумали 12 новых техник и 15 новых печатей фуиндзюцу. Мне плевать на то, видишь ли ты будущее, но если одно присутствие такого человека, как ты, подталкивает клан к развитию, то я сделаю все, чтобы так оставалось и впредь. Но даже так, это ни в какое сравнение не идет с тобой, человеком, что в одиночку может то же самое, что и весь клан. Я прекрасно понимаю, что удержать тебя мне не удастся, и рано или поздно ты отойдешь от дел, но наследников ты должен оставить, чтобы клан не вымер. Найди себе чистокровную Узумаки. Припечатал Ашина и, кивнув головой на прощание, отправился к гостям. Мда, вот и что делать, и ведь как ни крути, а он прав. Ведь не влезь я во все это, клана бы не было вообще. Блин, даже совесть зашевелилась. Придется собирать семейный совет и решать поставленные задачи. Эх, достало. Ну да ладно, прочь негатив и идем встречать мою милашку, душа которой приближается к залу. Мы так и не дождались ухода гостей. Пьянка началась такая, что никто не спешил покидать ее, особенно мужская половина. Многие заметили, что некоторые начали покидать свадьбу в приятной компании, особенно вызвал фурор Сакура, что умчался с тремя девушками. Хи-хи-хи. Поэтому, как только наступила полночь, мы с Химавари плюнули на гостей и переместились к нам в квартиру. «Отвернись, Хикари», — смущенно сказала моя малышка и слегка покраснела. «Ну да, дальше поцелуев мы с ней не заходили, да и руки я себе не позволял распускать. Один раз попробовал, так она чуть в обморок не упала». «Хорошо», — нежно посмотрел на нее и чмокнул в губки, после чего незамедлительно отвернулся, слушая шуршание одежды. «Все», — раздался смущенный голосок, но уже со стороны кровати. Обернулся и увидел красную мордочку, которая торчала из-под одеяла, а после она натянула его еще выше и осталась видна лишь макушка белоснежных волос, да пара очень красивых глазок. Улыбка вылезла сама собой, не ехидная, а добрая и нежная. Не спеша направился к кровати, попутно скидывая с себя одежду, а когда оголил торс, то Химавари полностью скрылась под одеялом, откуда донесся приглушенный, но такой смущенный писк, что хотелось схватить источник его и затискать. Полностью раздевшись, залез к ней под одеяло. Незачем лишний раз ее смущать. Все еще успеется, у нас будет много времени, чтобы раскрепостить ее, а сейчас будем просто наслаждаться ощущениями. Соприкосновение наших оголенных тел вызвало табун мурашек, как у меня, так и у нее. Лежа на боку, медленно притянул ее на вид хрупкое тельце к себе, и мне в грудь уперлись два небольших полушария с твердыми сосками, а следом и ее руки, как будто в попытке защититься от меня, легли мне на грудные мышцы. Нащупал своими губами ее и слился с ней в поцелуе, нежно поглаживая ее плечо, постепенно переходя на спинку. В ответ на мои действия, она тоже начала не спеша исследовать мое тело, местами останавливаясь, как будто набиралась храбрости, чтобы продолжить движение рук. Когда моя рука опустилась на ее поясницу, немного заходя на ее упругую, подтянутую, но миниатюрную попку, Химавари замычала мне в рот, пытаясь сказать, что она еще не готова. А я и не спешил опускать руку ниже, зато второй дотронулся до тонкой шейки, ведя пальчиками вниз, прошел по ее ключице и дальше, пока в руку не легла ее грудь. Мягкая, очень мягкая и как будто высеченная под мою ладонь. А тем временем руки Химавари тоже исследовала мое тело. Одна рука поднялась выше и легла мне на шею, а вторая медленно проходилась по моему прессу, пока не наткнулась на мой член. Еще один приглушенный писк и отдернутая рука, которая спустя какое-то время вновь сделала робкую попытку прикосновения, с третьего раза она все же смогла дотронуться до него. Только вот, она сделала это резко, как бы прыгая с обрыва, и вцепилась в мой член железной хваткой, отчего послышался уже мой сдавленный писк. Хватка ослабла, а я переместил свою руку на ее попку, немного сжимая ее и иногда тихонечко подтягивая ее к себе поближе, пока мой член не уперся в нее. Малышка вздрогнула от соприкосновения, но не растерялась, а направила его поближе к ее сокровенному месту. «Ты готова?» — шепчу, чтобы ненароком не спугнуть. «Угу». И Химавари отстраняется от меня, но при этом ложится на спину. Нависаю над ней и снова целую, пока одной рукой немного раздвинул ее ножки. Химавари была очень напряжена и пришлось немного повлиять на нее эмпатией, чтобы малышка слегка расслабилась. Набрасывать на нее я не желал, хоть она и довольно сильная кунаичи, но вот ее тело выглядит настолько хрупким, что даже помыслить не мог, чтобы сделать ей больно. Поэтому медленно приблизил кончик орудия к ее вратам и не спеша начал тереться, заставляя Химавари вздрагивать от каждого движения. «Хикари!» – тихо произнесла она, как бы намекая, что уже можно зайти дальше, и я начал очень медленно погружать в нее бойца, пока на пути его не встала преграда. Напитав член мед чакрой, не спеша прорвал оборону укрепления и двинулся дальше, пока не уперся в конечный пункт. «ММГХ, все хорошо?» – спросил, стараясь не шевелиться. «Угу!» – привыкала Химавари к нахождению моего члена в ней. «Продолжай», робко и как-то неуверенно сказала она. Спешить не стал, а лишь снова поцеловал и немного двигал тазом, сначала по чуть-чуть, но немного набирая амплитуду, но не повышая скорости. Ах, первый робкий и короткий стон Химавари послужил мне сигналом, что можно слегка ускориться, но не намного, ибо как только почувствовал первое недовольство с ее стороны, то сразу же сбавил обороты, примерно понимая, в каком темпе моя малышка чувствует себя лучше всего. Первый оргазм не заставил себя долго ждать, и немного содрогаясь всем телом, Химавари укусила меня за ключицу, чтобы не выдавать из себя постыдные стоны. В ответ я лишь обнял ее и поцеловал в шейку. Мы снова завалились на бок и начали целоваться, пока Химавари отходила от первых впечатлений, а после она потянулась к моему члену, придвинулась поближе и запустила его вовнутрь себя. И мы начали новый раунд, двигаясь медленно и поглаживая друг друга, не разрывая наши уста. Мне нравилось, как в некоторые моменты моя милашка начинала извиваться в моих объятиях, чтобы затем с новыми силами продолжить наши занятия сексом. Нет, не сексом, с ней, я впервые понял такое значение слов, как заняться любовью. Мы не спешили, не пытались достигнуть кульминации, мы просто наслаждались друг другом. Наслаждались каждой секундой, каждым мгновением, что наши тела были сплетены в единое целое. Часть 35. Интерлюдия Химавари. Впервые меня не мучили кошмары при пробуждении. С тех пор, как я очнулась после вливания в меня непонятной энергии, каждый день меня мучили кошмары. Каждый день мне снился тот ад, что я когда-то пережила. И сейчас, постепенно просыпаясь, я чувствовала эту теплую чакру, которая меня накрыла с головой и как бы защищая от всех невзгод. Открыв глаза, я увидела мирно спящего Хикари, первого человека, что отнесся ко мне с заботой, которого я полюбила. Чувство благодарности постепенно переросло в любовь. Да, я не могу стать для него единственной, но особенной постараюсь. А все из-за его глаз. Глаза, как я ненавижу глаза, особенно свои. Нет, глаза Хьюга, глаза от Цуцуки. После вливания в меня непонятной энергии, я вспомнила, кем была. Тансинган, глаз реинкарнации. Раньше я не придавала значения названия этих глаз, пока не вернула память прошлой жизни. Клан Цуцуки, мерзкие, напыщенные ублюдки, которые в погоне за силой не побрезгуют ничем. Я родилась там, в клане, который в буквальном смысле пожирал миры. С самого рождения у меня были другие глаза и слабое тело, но никого это не остановило, и в 5 лет меня заставили тренироваться. Постоянные побои и разного рода эксперименты на мне проводились ежедневно, как собственно и над другими детьми не из главной ветви. 20 лет мук, пока меня не признали бракованной, но я ощущала, что мне надо просто чуть больше времени, чтобы набраться сил. Мое развитие было медленнее, нежели у других детей, но я старалась несмотря ни на что, пока не вынесли вердикт: мусор. А что делают с мусором? Его выкидывают, но не от Цуцуки. Меня просто превратили в пилюлю и скормили какой-то девчонке, которая показала отличные результаты, чтобы затем уже она стала очередной подпиткой для главной ветви клана. Эти ублюдки, эти мерзкие нелюди, они пожирают не только чакру, они пожирают души людей. А ведь мы рождались бессмертными, и вот так, в один миг, потерять все, ненавижу. Поэтому я и не могла вспомнить, кто я. Мою душу искалечили. Если бы я родилась с памятью о прошлой жизни, я бы вырезала Хьюга, которые имеют те же глаза и те же правила в клане, где побочная ветвь лишь инструмент. Ненавижу. Тише, тише, не надо так истерить. Теперь все хорошо, теперь у меня есть семья, семья, которой у меня никогда не было. Какое же это, оказывается, приятное чувство, когда тебя любит, когда о тебе заботится. Хикари, Цунаде, Мита сама и даже Кушина, но в свойской ей манере не показывать своих искренних чувств. Все они подарили мне много новых ощущений и эмоций. Эмоций, которые в той жизни запрещено было испытывать. А в самом начале этой, они были нерадостными. Ненавижу. Опять эта теплота от него. Это ощущение любви и заботы. Он как будто чувствует, что мне плохо и пытается оградить от дурных мыслей. Он считает меня нежной и робкой. Хотя, перед ним так и есть. Просто я постоянно боюсь сделать что-то не так, боюсь, что он бросит меня, бросит, когда я расскажу ему все. Боюсь, что стану ненужной ему. Опять тепло. Не думала, что это так хорошо быть с мужчиной. Нет, быть с Хикари. Цунаде рассказывала мне, каким он может быть грубым в постели. Он связал ее и засадил ей туда, откуда. Ой, даже вспоминать-то стыдно. Она говорила, что у нее потом папа 2 дня болела и никакая мазь и мед чакра не помогали. Но со мной он был нежный, очень. Я и правда очень стеснялась, ведь за, а сколько, если посчитать с прошлой жизнью, то мне 43 года и за эти года я даже ни разу не целовалась, кроме как с Хикари и Кушина. Она меня попросила помочь научиться целоваться и я согласилась, потому что боялась, что Хикари не понравится, как я целуюсь. Ой, как же стыдно. Это сейчас я понимаю, что это неправильно, когда девушка с девушкой, но тогда... И, все, хватит, сейчас сгорю со стыда. Так, тихо, не ворочайся и отпусти руки от щек. Вот так, я не хочу разбудить его, он и так редко спит, постоянно в работе, в своей лаборатории. И зачем Цунаде просила помочь усадить Хикари на должность? Он все равно постоянно слоняется не пойми где, а работают за него клоны. Ну ладно, не всегда, но он стал меньше времени уделять мне, что не может не печалить. Но теперь, надеюсь, мы будем побольше проводить с ним время. Время. В какое время мне ему все рассказать? Когда лучше всего это сделать? Может рассказать сначала Цунаде, а уже она мне посоветует? А может вообще не говорить, ведь тогда, при его пробуждении, я почувствовала, что он очнулся. Не знаю как, но я ясно поняла, что он пришел в сознание, и он сперва назвал меня Кагу. Сперва я не придала этому значения, но вот после поры кошмарных ночей, я вспомнила имя девочки, которой меня скормили, Кагу и Ацуцуки. Может ли быть это совпадением? Может ли он быть с ней связан? Я боюсь остаться одна и стать бесполезной. И все из-за глаз. Не будь их, я никогда бы не вспомнила прошлую жизнь. Не будь их, меня бы не скормили. Не будь их, я никогда бы не встретила Хикари. Они мое проклятие и спасение. Ненавижу глаза. Но не его глаза золотого цвета, как знак солнца, как знак божественного могущества. Они успокаивают. Пока не приходит в них фиолетовый оттенок, знак благородства, знак силы, пугающий многих до дрожи в коленках. Но, я никогда не боялась, они никогда не смотрели на меня с жалостью и презрением, лишь с заботой. Да, заботой. Я не могу не рассказать ему, я не могу ответить ложью на его заботу. Но я боюсь, как сделать так, чтобы он меня не отверг после. Нет, он меня не отвергнет, я верю. Но как он иногда говорит, паранойя, такая паранойя. Надо просто повысить шансы на положительный исход. Хм, от него ведь требуют детей, так почему бы не стать первой, кто подарит ему наследника? Уу, стать мамой. Сейчас лицо все сгорит, но хочется-то как, почувствовать любовь не только от него, но и от нашего ребеночка. И, как смущает-то, но похоже на план, а когда забеременею, то все ему расскажу. Но ведь тогда надо начинать поскорей, а это значит, нет, я не могу первой начать. А вдруг он меня развратницей посчитает? Но ведь хочется-то как, и не только ребеночка, но и сам процесс оказался очень приятным. Надо собраться и действовать, только не как вчера. Стыдно. Я так ухватилась за него со страху, что Хикари аж замычал от боли. Поэтому надо быть нежной. Ой, он такой большой, вчера он казался поменьше. Так аккуратненько помассируем. Ой, доброе утро, Химавари. Да доброе. Стыдно-то как, утро выдалось на удивление прекрасным. Смотреть на стесняющуюся Химавари с утра, прям заряд мимишности на весь день. Особенно, когда ее пунцовое личико скрылось под одеялом, а после, не спеша, вылезла назад, жалобно так посмотрела на меня, поняла, что ее никто не будет ругать и чуть взбодрившись потянулась за поцелуем. Раньше бы она быстрее в обморок упала, а тут первое начало, ну, пусть будет, домогаться до меня, что не может не радовать, но... Хоть Химавари и осмелела немного, но из-под одеяла так и не вылезала, я ее за всю ночь так ни разу и не увидел обнаженной, а я и не настаивал, мне и так хватило с лихвой. Ну стесняется она, что ее теперь насильно вытаскивать из ее берлоги. Куда она затащила меня? Хех. В этот раз Химавари попробовала сверху. Сначала неуклюже заползла на меня, стараясь не скинуть с себя одеяло, а после начала спускается ниже и пытаясь вставить в себя. Ох, какое у нее было личико в этот момент. Стеснение, паника, предвкушение и все это сразу, а эмоции-то, прям ням, так бы и съел бы. Не смотри так, Хикари, жалобно сказала и уткнулась носом мне в грудь. Вся пунцовая, из головки пар идет. Ох, милота, прости, Химавари, просто ты так прекрасна, что я он тебя глаз оторвать не могу. И немного приподнял таз, а то она так до вечера провозится. Хотя у меня 3 дня выходных, можно и потянуть время. Ух, только и смогла ответить малышка. Положил свои руки на ее бедра, нежно поглаживая их и слегка надавливая, чтобы она завершила начатое ей движение. Химавари поддалась, но остановилась, не пройдя и полпути. А дальше было до безумия мило, но неуклюже, да, более правильного слова подобрать трудно. Она пыталась и темп набрать, но при этом не отрывала своей груди от меня и постоянно поправляла одеяло, которое так и стремилось сползти с нее, но все равно мне понравилось. Особенно эмоции, которые я испытал при этом. А когда я уже, почти, достиг кульминации, то Химавари меня немного ошарашила. В меня, тихо пискнула она, хочу ребеночка. И покраснела вся и как накрылась с головой одеялкой, а голосок то какой был. И вот от одной этой картины, я сразу кончил. Ах, вот умеют же женщины. Но вот только, времена как бы неспокойные сейчас и заводить детей не самая лучшая идея. Хоть с меня и требуют потомства, но надо трезво расставлять приоритеты. Еще хочу. Кокон из одеяла принял вертикальное положение и вновь зашевелился, но Химавари так головку и не показала. От поступательных движений Химавари одеяло немного сползло и мне открылся вид на голову моей малышки, с закрытыми глазами и прикушенной губой. Еще немного сползло одеяло и открыло вид на хрупкую шейку и ключицу. Ах, открыла она ротик и высунула немного язычок, а после прикусила его. И вот от такого вида, я опять наполнил ее. Не прекращала Химавари свои действия, как будто пытаясь выдать меня, правда не сильно преуспела. Ах, содрогнулась она всем телом и улеглась на меня сверху, при этом немного крутя своей попкой. Химавари, погладил я ее по голове, а ты точно уверена, что хочешь ребенка? Угу. На меня уставился замутненный взгляд, а затем последовал поцелуй, после чего Химавари положила голову мне на грудь и мирно засопела. Слушай, Юи, а какой вообще шанс того, что мои глаза передадутся моим потомкам? Наконец задал я вопрос, который ни разу так и не озвучил, постоянно откладывая на потом, ведь подсознательно боялся, что шанс нулевой. Так как твои духовные глаза отразились и на физической оболочке, то вероятность этого 21%, а повысить шанс можно? Пробужденный ген Синджу, как у Хаширамы, повысит эту вероятность до 38%, а если добавить ген Химавари, то вероятность увеличится до 52%. Придется усиливать Цунади, или искать клетки первого. А если и Учиха добавить, не знаю, мы ведь не сканировали их никогда, но вероятность на положительный итог большая. А как внедрять ген, ты знаешь? Откуда? Я, как и ты, в генной инженерии нифига не понимаю. Тут ведь надо перестроить все тело, а не восстановить имеющиеся. Арачимару, зачем? У тебя теперь целый штат ученых. Пусть они себе голову ломают. Не хочу, чтобы метод приживления чужого гена ушел на сторону. Велика вероятность утечки информации. Арачимару и так разработает способ, но при этом кроме как Кабута и Данзе никто так и не узнал способ. И то, скорее всего, Данзе не знал, как приживлять чужие гены, а просто Арачимару провел ему операцию по внедрению клеток первого. Вот и еще одна причина вести дела с ним. Тогда да, Арачимару. Прошло 4 месяца с момента моей свадьбы. Сейчас я сижу в резиденции Каге, попиваю чай и тупо скучаю. Последние бумажки подписаны и отданы на реализацию. За все то время, что я провел на посту, я уже 10 раз обошел все селение, проверяя барьеры. Чуть ли не каждый день стоял над душой рабочих и ученых, проверяя их работу, ибо заняться тупо было нечем. А все потому, что у меня начал расти резерв чакры и сейчас использовать техники не особо рекомендуется, так как есть большой риск навредить очагу. Понятное дело, что я смогу восстановить поврежденные участки, но лучше не рисковать. Поэтому ходил и кошмарил люд почем зря. Мизукаге сама, срочное донесение, возник посредине комнаты шиноби. Давай сюда. Мне передали два свитка и я начал вчитываться. В первом свитке говорилось, что Джинчурики Восьмихвостого не справился с сдерживанием печати и в итоге Гьюки вырвался на свободу и разрушил четверть Кумагакуры Носата, селение скрытое облаками, но новый Райкаге смог остановить его и запечатал. Нового Джинчурики уже назначили прим, автора. Фото не было в свитке, но я решил вставить. Войска страны земли отступили. Катадан навел шороху в стане врага, вселяясь в других шиноби и неожиданно атаковал в спину. В итоге массовое дезертирство, так как со стороны все выглядело так, что товарищи начинают атаковать своих же. Данза Шимура стал новым Хокаге. Этот свиток от Цунаде. А вот второй из страны железа. Сандэми Мизукаге Хикари Узумаки. Приглашаем вас посетить Тэцуно-куни для уточнения и возможного подписания договора о купле чакры металла. Ну а дальше время предпочтительного моего прибытия, чтобы зазря народ не напрягать, ведь меня обязаны встретить и все такое. Пароли для постов, чтобы меня пропустили, хотя даже без них, мы бы спокойно пересекли бы границу, ну и дифирамбы лично мне, как самому молодому Каге и тому подобное. Дело в том, что по документам-то мне 15, а на деле 22 уже. Ну да, 8 лет в мире призыва, многих сбивают с толка, но документы мне никто менять не будет, так как дату рождения ведь не изменишь. А Мизукаге я и вовсе стал в 14 лет по документам. Прикиньте, как бесится сейчас Каге других стран, что одного из их компашки убил мальчишка, а после потопил объединенный флот двух армий. Ведь Миха ни в одном отчете не указывалось. То есть все думают, что ту технику я один исполнил. С какого перепугу, мне пишет генерал страны железа, при этом в обход дайме. Дело в том, что Кири и все шиноби, это полностью моя юрисдикция. То есть все, что связано с войной и развитием города, целиком и полностью на мне. Даже если я, допустим, заключу мирный договор с Суной, то дайме его может и не одобрит, но вести с ними дела мне никто не запретит, если я нормально обосную причину своих действий. То есть между странами как бы война, а мы торгуем. Или все абсолютно наоборот, что чаще всего и бывает. А мне ведь действительно надо заключить договор с ветром. Дело в том, что нам нужен белый песок. Можно и воровать его у них, для извлечения из него кремния, но лучше кинуть косточку собаке, чтобы она не лаяла лишний раз. Есть еще вариант поискать где-то в другом месте, но в заливе Акулы находится самое большое, известное, месторасположение белого песка. Да и обычный закупать можно, будем как шейхи в Дубае делать искусственные острова. Блин, надо печати хранения делать, КХМ, отвлекся. Так вот, моя основная задача, как бы это ни парадоксально звучало, вывести Кири на самообеспечение, а в лучшем результате, чтобы она приносила прибыль. Дайме в любом случае получит преференции из других стран, с которыми мы будем сотрудничать, но и с нас он денюжки потрясти потом может, так как сейчас он их только вкладывает. То есть, у меня тут будет свой Блэкджик Сашаэл, КХМ. Просто Блэкджик, а во всей остальной стране может быть голод и разруха. Да, здесь военная машина, это не только способ защиты, но и неплохой источник дохода, что мне не очень-то и нравится. Ну, просто, как с моей точки зрения, дайме должен содержать войска, а не воска его. Кто не кормит свою армию, кормит чужую. Максимум, что он может от нас рассчитывать, что мы выйдем на самообеспечение, но и даже тогда, ему придется вливать деньги, чтобы, да чтобы было. Я лучше шиноби буду премии выписывать, и сделаю так, чтобы когда они прибывали с миссией, они не заботились ни о чем, просто расслаблялись и занимались своим досугом, хобби или тренировками. Просто, я знаю, что такое нормально, спокойная жизнь и хочу хоть часть ее показать и другим. Жизнь, когда тебе не надо снаряжать отряд, чтобы вторгнуться в чужую страну и для банального воровства провизии и семян на посадку. Чтобы шиноби зашел в магазин и просто купил все необходимое. Ладно, просто немного наболело. Сейчас главное назначить заместителей, еще раз проверить оборону и немного припугнуть всех, чтобы не безобразничали тут без меня. В путь отправились втроем, точнее, Кагера и Аюки отплыли на корабле, а я переместился к ним позже, ибо не хотел 4 дня страдать фигней на деревянной посудине. Больше никого брать не стал. Химавари сейчас занята сиротскими приютами и активно наседает на Ашина в столице, чтобы он увеличил бюджет на содержание. Он даже просил, чтобы я урезонил свою жену, и я даже согласился поговорить с ней. И поговорил. Подбадривал ее как мог. Сказал, чтобы она была более напористой и не отставала от Ашина. Он скупердяй еще тот, и из него надо выбивать денюжки. Малышка меня поняла слишком буквально, и на следующий день мне прислали фото Ашина с фингалом под глазом. Мда. Поэтому быстренько собрался и свалил, чтобы не слушать жалобы на мою женушку. Путь проложили через страну горячих источников и страну рисовых полей. Можно было бы переместиться в Канаху и уже из нее двинуться в страну железа. Но у меня как раз есть дела в Танокуне. Прибыли в страну ночью, но останавливаться на ночлег не встали, а начали искать информацию по месторасположению долины, на поиски которой заняло 3 дня и еще столько же времени потребовалось, чтобы добраться до нее. И вот, передо мной находился вход в долину ада. Неприятное, конечно, местечко. Повсюду пар, который создают гейзеры и лужи красной воды. Не самое благоприятное место для проживания. Кагера Аюки. Посмотрел на настороженных телохранителей. Используйте сразу Учу Амусисуру, игнорирование мироздания, техника, которая игнорирует любую чакру, и не снимайте, пока не завершатся переговоры. Иногда аж зубы сводит от пафосных названий. Хайхикари сама, хором ответили они и тут же сложили печати. Ну Аюки, не поделишься, как там у вас с Сафу-сан? Хикари сама, возмутилась Аюки, что я влезаю в ее личную жизнь, которую она вообще-то хотела разделить со мной. А что Хикари сама? Приподнял бровь. Вы все же не чужие мне люди, и я могу поинтересоваться, станешь ли ты моей оба-сан, тетя, а Кагера Сафу-сан? Но это смущает. Утаскивать его прямо со свадьбы, тебя ничего не смущало, а как брать на себя ответственность за растление моего Сафу-сана? Так сразу смущаемся, так, да, усмехнулся, увидев кислую мордочку Аюки. Нормально у нас все. Буркнула она и отвернулась, как бы говоря, что большего мы от нее не дождемся. Ну я ты как Кагера, Рика не тиранит, она девочка бойкая. Кагера встал как вкопанный, покраснел, что хорошо было видно даже из-под маски. Ну, мы, нормально, и пошел дальше как ни в чем не бывало. Странный он, но к сожалению, дальше развлекаться за счет моих телохранителей я не мог, так как мы приближались к душам разумных, которые сейчас были скрыты плавным поворотом долины. Пройдя еще 100 метров, прямо перед нами открылся вид на небольшой пруд с красной водой и пещеру, возле которой находилось 5 человек. Кто вы и с какой целью прибыли к нам? Вышел вперед мужчина 40 лет, блондин, с густой бородой и усами, широкий нос и глаза бусинки. Довольно отталкивающая, надо признать, внешность, но более опрятная, нежели у остальных. Мы подошли поближе к воде, и только тогда я заговорил. Меня зовут Хикари Узумаки, нынешний Мизукаги Киригакури но Сата, а это мои сопровождающие Кагера Узумаки и Аюки Узумаки. Указал по очереди рукой на брата и сестру. Стоим молчим. По правилам этикета, он должен сейчас представиться, чтобы я хоть понимал, с кем разговариваю, а то буду тут полчаса распинаться, а потом окажется, что это обычный охранник, и мне снова надо будет пересказывать все их главе. Зачем вы здесь, Акамамино Акума? Красноволосые дьяволы, а вот это уже дерзость. Рывок к нему и бью с левой под дых, отчего мужик просто повис на моем кулаке. Ребята, а по-другому сложно назвать молодых мужчин, сразу ринулись на меня, но не преуспели. Бью ближайшего ногой в грудь, в стиле Леонида, отправляя парня полетать, направив удар так, чтобы он сбил с собой соседа, и двое шиноби скрылись в темноте пещеры. В это время Кагера и Аюки тут же переместились за спину двоих оставшихся и приставили им кунай к шее. Кто из вас уполномочен вести переговоры? Стряхнул тело мужика с кулака и не забыл придавить всех яки. Он, глава, молодой парнишка указал пальцем на мужика, который валялся на земле и хрипел, пытаясь вздохнуть воздух. А ты кто будешь? Посмотрел на парня, не особо отличающегося от главы опрятностью. Высокий блондин с короткой бородкой и усами. Видно, что он пытается ухаживать за собой, но тут, как бы, место не особо располагает к личной гигиене. Поэтому и одежда у всех изношена, а у некоторых и вовсе заменена на шкуры животных. Энчинойки. Значит так, переговоры буду вести с тобой, а этого, слегка пнул валяющегося у моих ног мужика, чтобы я больше не видел. Так надо. Пойдем поговорим. Махнул рукой, приглашая его проследовать за мной в пещеру. Аюки убрала кунай от его шеи и толкнула слегка в спину, как бы направляя его, а Кагера вырубили оставшегося. Распечатал пару стульев, стол, немного еды и саке. Указал рукой на стул, чтобы Эн присаживался и налил нам по пиале саке. В это время Кагера и Аюки, находясь под Хинге, отправились исследовать пещеру, попутно разведывая уклад их жизни и оценить боевую мощь, а сам использовал гендзюцу. «Мне надо, чтобы как можно больше жителей услышало наш разговор. Ну, за знакомство», — отпил саке, наблюдая, как Эн с осторожностью пригубил свою пиалу. «Да не стесняйся ты так, в нем нет яда, хотел бы я вас убить, вы все уже были бы мертвы». От моего заявления Эн поперхнулся, прожег меня взглядом, но глоток сделал, за который полностью осушил емкость и с силой поставил ее на стол. «Зачем вы здесь? Я смотрю, вы совсем одичали в своей долине», — чуть наклонился Кен. «Совсем позабыли про этикет, обстановка не располагает». Развел он руки в стороны и медленно оглянулся по сторонам, как бы показывая местность во всей ее красе. «Тут я с вами согласен», — откинулся на спинку стула и налил нам еще по пиале, старался тянуть время. «Сейчас из 42 человек, которые находятся в пещере, только 9 находятся под гендзюцу. Тогда давай выпьем за будущее благополучие», — отсалютовал пиалой и сразу выпил. Эн последовал моему примеру, но тянуть время не собирался. «Так все же, что вам нужно?» — посмотрел на меня парнишка, и что-то в его взгляде мне не понравилось. Слишком он уверенный в себе. «Вы», — разлил я еще саке, попутно отслеживая реакцию Эн, которая, надо сказать, не разочаровала. Глаза округлились и слегка покраснели, но вот зрачок остался прежним. «В каком смысле, вы?» — взял он себя в руки и чуть подался вперед. «Хм, тянуть больше нельзя, а слушателей мало. Придется усилить распространение духовной энергии. И да, до меня наконец доперло, что гендзюцу – это не только визуальная составляющая, ведь оно влияет на все 5 чувств, а у меня затруднения только с одним. Иногда так и хочется познакомить лицо с ладонью поближе, от осознания того, как я могу тупить иногда». «Вы», — переборщил с наполнения голоса духовной энергией, из-за чего изначально вышло слишком резко, отчего Эн дернулся слегка. Пришлось более плавно подавать ее и ускорить распространение по всей сети пещер. «Вы, клан Чинойки, обладаете отличным дадзюцу, Кацуюган, кажется. По этой причине я хочу пригласить ваш клан в Киригакури Носата, чтобы вы обосновались там. Вам предоставят защиту, жилье, образование, медицинскую помощь и рабочие места. А взамен, через 10 лет, вы обязаны предоставить 30% от общей численности клана для защиты Мизуно-куни. Конечно, все они пройдут специальную подготовку, прежде чем пополнить ряды шиноби». «Ага, 10 лет, как же, им придется сразу же отправиться на обучение, чтобы через 10 лет встать в строй. Ну, может, пару лет им дам на освоение, но это так, детали. Я не могу решать за всех». Он опустил голову, и от него разошлась еле заметная волна чакры, которая преобладала им составляющей, и направлена она была на меня. «А теперь слушай меня сюда». Переместился я ему за спину, нависая над ним. Взял за волосы и задрал его голову так, чтобы он посмотрел прямо в мои глаза, которые уже были в форме креста. «Ваши дадзюцу ничто, по сравнению с моим. Ни гендзюцу, ни управление кровью. ГГ знает, что они управляют только железом в жидкостях, но специально этого не сказал, никак не помогут вам против меня и моих сопровождающих. У вас есть лишь 2 выхода: сдохнуть как крысы здесь, или пойти за мной и возродить клан. Потому что, если вы покинете это уютное местечко, то вас уничтожат, ибо вы устарели как шиноби». Отпустил волосы и медленно начал обходить его, пока не сел обратно на свой стул, налил саке только себе и сразу же выпил. «И нет, я не жадный, просто нечего на меня своими красными моргалками смотреть. Мы сейчас уйдем и вернемся через 3-4 недели». Постучал я пальцем по столу в определенном ритме, передавая сигнал Кагере и Аюки, чтобы они возвращались. «Тогда я хочу увидеть собранных к отбытию людей. А пока», — достал свиток с провизией, который подготовил заранее. «Это вам продовольствие на это время. Вода, еда на месяц и одежда». Кинул ему свиток, который он поймал. «Как пользоваться знаешь?» — кивнул на свиток. «Ведь сколько они тут, уже как лет 40 точно сидят, и этот пацан просто может не знать, как пользоваться фуин печатями. Замкнуть 2 точки, проведя линию между ними, с помощью чакра чернила или крови шиноби. Верно, дилетанты. Таким способом высвобождаешь все, что находится в свитке, а подав чакру в разные его места, можно вытаскивать по одному или несколько предметов за раз, тогда как основная масса вещей останется на месте. До встречи». В встал с места, и сразу у меня за спиной появились Кагера с Аюки, с которыми мы просто исчезли из пещеры, переместившись в Икусаавасурита-сата, селение забывшие войны, которое раньше называлось Югакури-но-сата, селение, скрытое в горячих источниках. Здесь у меня есть еще одно дельце, которое надо провернуть. Эх, работа, работа. Кагера, Аюки, мне надо срочно заняться делами, меня дня три не беспокоить. Отправился в свой номер в гостинице, который мы сняли, пока собирали информацию по долине ада. Хай, тук-тук-тук, раздался стук в Сёдзи, которая вела в частный горячий источник. Но никто не спешил отодвинуть перегородку, что отгораживало предбанник от самой купальни. Хикари сама. Никто не спешил отвечать на возглас Шиноби, которая пришла сообщить, что нужный человек найден. Поэтому она аккуратно отодвинула ширму, и перед ней предстала картина большого горячего источника, на противоположной стороне которого находилось трое людей. Одна беловолосая кунайчи, завернутая в полотенце, сидела на краю горячего источника, выложенного из полированного камня, и болтала ножками в воде, а искомый ею объект сидел в воде рядом с блондинкой, положил голову на ее объемные груди и мурлыкал. Просто звук, что он издавал, был еле слышим из-за декоративного водопада, который наполнял водой источник. На голове ее подопечного были видны два кошачьих ушка, а его длинные волосы плавали на воде, создавая некое черно-красное покрывало, на котором иногда появлялись золотые всполохи. Создавалась какая-то умиротворенная, можно даже сказать, мистическая атмосфера вокруг этой троицы, отчего Шиноби решила не беспокоить их и тихонько прикрыла Сёдзи, а после и вовсе покинула номер своего Каге. Эх, работа, работа. 3 дня пахал без сна и отдыха, пока не заявилась Аюки и сообщила, что они нашли нужного мне человека. Пришлось сворачивать исследование, Кеккигинкая. Да, именно это я и исследовал. Даже сен-чакру пришлось использовать, что чревато последствиями, так как очаг чакры нестабилен. Так вот, пришлось срочно сворачивать все дела, отправлять исследуемых домой и поспешить на еще одни переговоры. Как многие могли понять, то я искал джашинистов, к которым у меня есть одно, не то что предложение, но, наверное, вернее будет сказать, условие. И если они от него откажутся, то мне придется вмешаться. Ну и конечно исследование их бессмертия и проверка одной моей особенности, которая меня немного беспокоит. Направились мы на запад, где в отдалении от города, в лесу, находился небольшой домик, в котором и проживал искомый. 10 минут неторопливого бега по дороге, по левую сторону от которой было поле, а по правой лес, и нам навстречу попадется высокий человек с длинными блондинистыми волосами, в синей накидке и ботинках до колен, черных штанах и огромной косой с 3 лезвиями. Вот он-то нам и нужен. Ну, вот и свиделись. Встаю прямо напротив него, при этом отдавая приказ с помощью знаков, чтобы брат с сестрой держались позади меня. Позволь при... Слышь, ты кто, нах, такой, тебе жопу сразу наизнанку вывернуть, или съебешься в туман? Ага, понятненько. Подхожу к мужику, резко хватаю его за затылок, бью лоб в лоб и при этом сажаюсь на картаны и тяну этого за собой. Слух сюда, паря, будешь выебываться, я тебе эту анальную затычку, которую, ты мудильник, именуешь оружием, запихну так глубоко в твой не распущенный по кругу пердак, что охуеешь от количества серого вещества в твоей не растрахнутой голове. Усек, борзый я смотрю. А селенок-то хватит, хуила, на тебя чепушила, хватит, чепушила. Ты чё-то не понял, хуипутала белобрысая, хуипутала, ща, пагать. И он достал блокнотик и начал записывать слова. Ну и хули ты замолк, слух, пиздоглазое мудоебище, я, ща, тебе, твой спермоприниматель сломаю нах. Так, ага, как там, спермоприниматель, угу, записываем. Начал он строчить в блокнотике. Лады, вижу ты свой. Так, хули, тебя от меня надо, короче, еблотряс, надо перетереть насчет джашина. А хули тут пиздеть, вы, как вообще пиздюков в жертву подбираете? А хули тут подбирать, от этих говноедов смердит за 10 ри, мера длины около 4 км, а остальных пиздите? А хули делать, еле они на пути мешаются, короче, еблан, слух сюды, троните говнарей обычных, вам пизда будет. Схуяли, эти гамадрилы мамкины, пизданут Шиноби, и за вами, пиздодитлами, охоту начнут. Ты хуила, всех порешаешь что ль? Нах вы мне не упали. А хули впрягаешься тогда, тебя это ебать не должно. Чё ты мутный? Медленно он начал тянуться к косе. Сделаю-ка я сральник из твоей башки. «Ну, рискни», и мужик отпрыгнул назад, попутно царапая меня ногтем и сразу же сунул палец в рот, чтобы слезать кровь. Все его тело почернело и покрылось белой раскраской в виде поперечных линий и белой полумаской на лице. Встав в стойку, он незамедлительно вспорол себе брюхо и начал чертить знак своей кровью, прямо на дороге. Заполучить кровь я ему позволил, а вот нахождение его в кругу мой план не предусматривает, так как эта техника уже связала мою душу с его телесной оболочкой. То есть, он будет вредить лишь своему телу, а мне урон будет наноситься по всей душе. Поэтому рывок и от удара моей ноги, у него разрывает всю одежду на торсе, сносит на сотню метров и еще тридцатку он кувыркался по дороге. «Нихуевый удар!» — радостно крикнул мужик, лежа на спине, затем резко вскочил и приготовился к рывку. «Да разве это удар?» — перемещаюсь на метку, которую оставил на нем, пока мы сидели. «Вот это удар!» — и апперкотом сношу ему голову, которая улетела куда-то в поле. Тело еще секунды три стоит, брызгая фонтанчиками крови и заваливается на спину. «Почему же мне не оторвало голову? Ведь я связан с его телом, так астралом, как бы пережал нити и все, да и ритуал не полностью завершился. Эй, мудила, а ну приделал мне башку назад, пока я тебя не трахнул». Но мне стало не до него, так как к нам неслись две души. Из леса, что находился по правую сторону от нас, выбежали две девушки с белыми волосами, в весьма откровенных нарядах, которые очень выгодно подчеркивали их тела. Скорее всего, девушки являются сестрами, так как имели одинаковый разрез миндалевидных глаз, прямые носики и игривые улыбки на устах, а вот глаза у них отличались. У той, что слева, глаза красные, как и ее наряд, который полностью открывал вид на ее бедра, и лишь две сужающиеся полоски ткани прикрывали самое сокровенное спереди и сзади. На груди имелся большой вырез, в котором можно отлично рассмотреть внушительный бюст девушки, и кажется, где-то там висит еще медальон со знаком Джашина. На ножках стандартная обувка шиноби, но плавно переходящая в чулки до середины бедер. Ее компаньонка не сильно отличалась. Одета в черное, приталенное платье, еле прикрывающее попку, но плотно обтягивая оную, с вырезом до пупка, из которого просились наружу два увесистых аргумента. Окантовка платья обшита фиолетовой, как и ее глаза и пояс тканью, а на ножках она носит туфельки с шнуровкой, которая заканчивалась чуть выше колен. «Что здесь происходит?» «Нацука, Томика, это вы?» — донесся голос мужика из поля. «Да», — хором ответили они. «Я вас не звал, идите нахуй». «Так, значит, вы напарницы этого?» — кивнул на тело, которое валялось около меня. Девушки молчали и перехватили свои косы. «Ну неужели мне и вам надо оторвать головы, чтобы просто поговорить?» Начал эмпатией влиять на них, совсем чуть-чуть, просто притупляя негатив, иначе могли заметить чужое воздействие на себе. «Кто еще кому оторвет?» — уверенно сказала девушка в красном. Переместился к ним и использовал ранщинща и попытался обездвижить их. Почему попытался? Так они полностью проигнорировали технику и мне чуть не снесли голову ударом коз с двух сторон. Приседаю и делаю подсечку, но девушки подпрыгивают, при этом отрывая вид на свои промежности. И если та, что в красном, носила трусики, то ее подруга нет. Ну и конечно, я позволил себе немного полюбоваться чуть приоткрытой киской с белыми волосами вокруг, на которых висели капельки влаги. А пока я оценивал противника, они атаковали косами сверху вниз, но меня уже нет на том месте. Я переместился прямо им за спиной и скальпелем чакры обезглавил девушек. Ну вот, теперь можно и поговорить. Взял две головы, подошел к обочине, где был небольшой пень, и поставил их на него. «Кагера, принеси, пожалуйста, башку этого», — кивнул на тело блондина. Спустя пару секунд, голова мужика, у которого почему-то во рту оказался чулок, легла возле голов девушек. Но мой вопросительный взгляд, Аюки лишь похлопала ресничками и отвернулась, слегка покраснев. «Итак, перейдем к делу». Присел возле них, чтобы смотреть им в глаза. «А дело вот в чем. Ваша братья слегка взорвалась, поэтому в скором времени на вас могут объявить охоту, которая мне не нужна. Мне она и правда не нужна, так как исследуемого материала станет меньше. А тебе какое дело до жрецов Джашина сама? До вас, как таковых, мне дела нет. Чиста правда, ведь меня интересует только их бессмертие. Но вот ответьте мне на один вопрос. Что сделает Бог, если вырежут его паству, которой он дарует бессмертие? Отомстит?» — неуверенно ответила та, что была в черном. «Именно. Понимаете, мне не нужно восстание легионов мертвецов, из-за того, что один бог обиделся немножко, поэтому и предупреждаю вас быть более деликатными в этом деле, а не резать всех подряд. Ну, и своим коллегам передать, а ведь действительно не нужно, но может ли он так, я не знаю. Просто припоминаю, что где-то видел кусок видео, где Джашин лично прибыл на грешную землю и стал поднимать толпы зомби, дабы отомстить за уничтоженный культ. Поэтому, это лишь повод для разговора с ними. Мммммммм, замычала голова мужика. Эх, мысленно готовясь к его речи, вытащил кляп из его рта, чуть обернулся к Аюке и протянул к ней руку с щелком. Твое, и Аюке активно замотала головой в отрицательном жесте. Потупил, повернулся на другую сторону, где стоял Кагера и протянул руку к нему. Твое, на меня уставился ошалевший совенок, который ну прям вообще не понимает, в чем дело и как я пришел к подобному выводу. Слышь, нах, уебок МММ. Чулок снова оказался в его рту. А ты, собственно, кто такой? Спросила девушка в красном. Хикари Узумаки. Головы скосили друг на друга взгляд. Мизукаге? Спросила в черном. Эх, да, и как так быстро слухи расходятся? Хорошо, мы передадим твои слова всем жрецам, но только с одним условием. Усмехнулась в красном. С двумя. Поправила ее в черном. И какими? Ты приделаешь нам головы назад. Та, что в красном, скосила взгляд на блондинистую башку. И возьмешь меня с собой в Мизуно-куни. Улыбнулась в черном. Сначала прикрутил головы девушкам. Взял матюгальник мужика, подошел к телу и честно, хотел приделать ему голову к жопе, чтобы каждый раз, когда он ел, ему бы в рот сочилось его же дерьмо, но титаническими усилиями превозмог порыв и приделал башку назад, заодно сканируя не то что его тело, а душу, пытаясь понять, как он вообще создает такую связь и почему они не умирают. По предварительным данным, их первая оболочка души и их физическое вместилище существуют как бы отдельно и соединяют те же нити, что и мою душу с его. И работает это примерно так. Они при помощи крови связывают душу жертвы с своим телом, в то время как душа их самих находится в роли кукловода. Да, такая аналогия будет более близкой к истине, но не отражает всю полноту процессов, происходящих там. Получается, что когда они убивают свою цель, то они как бы поглощают душу в свое тело, а после, с помощью ритуального круга, передают душу Джашину. И да, я могу их убить в любой момент, просто оборвав все нити. Но оборвал только связь между нами с помощью астральной энергии. А по поводу девушки, то конечно берем. И честно говоря, я бы и обоих забрал бы. Есть у меня одна проблемка, с которой, похоже, могут справиться только жрецы, и ее нахождение в Кире сильно облегчит мне жизнь. А если взять во внимание то, что по сути они убивают не очень хороших людей, даже по меркам шиноби, то это будет отличное приобретение, если использовать ее как ищейку возможных предателей. Но надо узнать причины ее просьбы, ведь прям так сходу никто не попросится в чужую страну на проживание.